Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, вы слушаете лекции весьма важного характера. Мы продолжаем излагать историю Ветхого Завета, которая полна многих поучений и предостережений. Царь Давид в юные годы был предназначен Богом стать руководителем Израиля, заняв престол царский после Саула, много горя и бедствий причинившего ему, хотя Давид и являлся его зятем. Но несравненным были те бедствия с дальнейшими переживаниями молящего и добродушного Давида после его неосторожного духовного падения и греха, после смерти Урии, по его умыслу на войне и женитьбе на его жене Версавии, которую он взял во дворец во время смерти Урии и совершил грех прелюбодеяния. Запутавшись в сети любовных страстей, он повелел генералу Иоаву, чтобы ее муж Урия был убит во время сражения с противником. Иоав это исполнил. Господь гневно обличил царя через пророка Нафана и предвозвестил темные тучи над домом царя и над Израилем. Братоубийство, восстание сына Авессалома против отца, в желании овладеть престолом Израиля и прочие скорби семейные. На некоторое время Давиду пришлось бежать из Иерусалима с домашними своими и верными ему людьми. Однако Бог сократил это бедствие и не допустил, дабы Авессалом воцарился. Это повлекло бы, вероятно, убийство Давида кем-нибудь из его сторонников. План Божий был, дабы Соломон воцарился после смерти отца Давида. Оплакал свое согрешение царь Давид горькими слезами, о чем свидетельствуют его задушевные религиозные песни и аналы библейской истории. Однако он пережил много тягот, бессонных ночей и страданий даже в теле своем. Для верующих во Христа Иисуса эти переживания Давида являются серьезным предупреждением. При случайном согрешении, падении, такие верующие приходят к Господу с покаянием искренним и получают прощение. Но следы согрешения остаются. Последствия приносят много горя и бедствий. Да сохранит Он нас от подобных поступков, которые совершил Давид и другие мужи Библии. Вера во Христа и Его очистительную силу святой крови Его неоспоримы. Первое послание Иоанна, 1 глава, с 8 по 9 стих. Но на судилище Христовом, когда перед Ним предстанут только верующие, предстанут и все подобные деяния, грехи и скорби. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стих. Спасенная Христом Церковь Христова, ее члены будут получать награды, похвалы, одни больше, а другие меньше. Служение нашей вечности будет много зависеть от этого положения. Многие получат поручения от Господа, теперь непостижимые уму нашему. Посему наша жизнь и труды теперь должны быть связаны с осторожностью, духовным бодствованием и смирением. Жизнь царя Давида горько говорит и предупреждает нас также, его победы, великодушие, любовь к Иоаннафану, но и греху его, скорби, покаяние, также учат нас осторожности на путях жизни и служения Богу и людям. Борьба с самими собою, умирание ежедневное для страстей, греха, похотей, самолюбия и так далее, должны пребывать с нами постоянно. Великий урок верующий имеет в жизни Давида. Но вернемся к периоду правления Израиля Давидом после его восстановления на престол Иудой и Израилем, 12 коленами Израиля. Во-первых, распри между этими двумя соединенными царствами из-за честолюбия. Израиль желал быть первым в приглашении царя Давида назад во дворец, чтобы быть царем. Иуда имел свои доводы. как мы уже говорили об этом. Но к этому прибавилась возобновившаяся проблема с самовольным и гордым генералом Иоавом, который служил Давиду с очевидной преданностью, преходящей границы справедливости и милости к другим генералам. Когда в молодости Давид принимал Объединенное Царство Израиля в Хевроне, то Иоав убрал с пути перед собой генерала Авенира, вождя в Израиле. Давид оплакал в посте с народом эту смерть и сделал Иоаву ясный упрек, когда при похоронах Авенира царь громко плакал и говорил: «Смертью ли подлого умирать Авениру? Руки твои не были связаны, и ноги твои не в оковах». Этими словами Давид указал на вину Иоава, на его преступность. Вторая книга Царств, 3 глава, 27 стих. Давид обещал израильскому генералу Амасаю высокое положение при дворце и армии быть главным. Давид назвал Амасая хорошими словами и даже родственными: «Кость моя и плоть моя». Но властолюбивый и гордый Иоав по прошествии 30 лет убийства Авенира повторил этот акт лукавства и жестокости. Он спрашивал Амасая о его здоровье, благополучии, взял его за бороду, но при нем был меч. В тот момент целования он убил коллегу по битвам генерала Амасая. Горечь Давида была велика. Вторая книга Царств, 20 глава. При всех обстоятельствах жизни и падении духовном Давида, Давид сохранил нежное сердце и скорбел немало, но удалить лояльного к себе Иоава он не мог, тем более, что годы его клонились к закату. Бунт израильтян, который поднял один негодный человек, Савей, 20 глава. Он затрубил трубою и объявил, что нет части Израиля в Давиде. Началась битва, которая окончилась поражением Савея и его смертью. Он был убит у большого камня. Во время этой битвы Иоав встретил и Амасая, который запоздал явиться в течение 3 дней, как повелел ему Давид. В этот момент встречи Иоав пронзил мечом в живот Амасая. Иоав затрубил трубою и этим дал знак, что победа совершена и войско может возвращаться в Иерусалим. Таким образом, возможная большая гражданская война окончилась быстро. Однако Давиду было тяжело на сердце за Амасая. Вторая книга Царств, 21 глава, передает нам последующие события испытаний Давида и народа Израиля. Наступил после этой войны и тревог всех голод в Израиле. Давид от юности был человеком молитвы. Он приходил в молитве к Богу и спрашивал его, как ему быть в трудном том или ином положении. Мы вспоминали эти случаи раньше в Сикелаге, в Хевроне. Господь отвечал ему: вот и теперь он пришел к Господу, ибо голод длился 3 года. Господь ответил ему, что это по причине Саула и кровожадного дома его, что он убил гаваонитян. Эта история с Гаваоном относится к временам Иисуса Навина, который обещал этому племени, что он не истребит их, так как они послали послов к нему, имевших вид дальних странников, с сухим хлебом и в поношенной одежде. Хотя они обманули Иисуса Навина и Халева, но клятва была дана, и они не будут истреблены, став дровосеками и поставщиками воды Израилю. Однако Саул из-за виноградника убил некоторых из этих людей. Теперь гаваонитяне сказали, чтобы Давид выдал им семь потомков Саула, и они повесят их на солнце, и голод прекратится. Давиду пришлось это сделать, но он пощадил Мимфибосфея, сына Ионафанова, и выдал им других семь человек. Ветхозаветная казнь, кров за кров, совершилась. Голод утих. Полная драмы история матери двоих, Рицпы, которая сторожила день и ночь тела своих висящих сыновей от хищных птиц и зверей. Давид услышал об этом подвиге Рицпы и повелел кости всех, пленивших вместе с костями Саула и Ионафана, похоронить вместе. Гробы Саула и Ионафана были в территории филистимлян, но исполин Давида доставил их для того печального погребения. Как глубоки помыслы Всевышнего он учит и в наши дни хранить слово обещания и не делать зла ближнему нашему. Израиль наших дней имеет большую ответственность быть осторожным со своими соседями. Аминь.